Глава вторая. Уяснив себе, что брокерская компания «Космополитен» готова на любую подлость, лишь бы избавиться от меня и от моего бизнеса, раз уж убийственный гандикап, созданный с помощью маржи в 3 пункта и премии в 1.5 пункта, не смогли меня раздавить, я решил перебраться в Нью-Йорк, чтобы там вести торговлю из конторы кого-либо из членов Нью-Йоркской фондовой биржи. Я не хотел иметь дело ни с какими бостонскими отделениями, которые получали котировки по телеграфу. Я хотел быть рядом с событиями. Мне был 21 год, когда я явился в Нью-Йорк, имея при себе все свои деньги – 25 сотенных. Раньше я говорил, что в 20 лет у меня было 10 тысяч долларов, и в этой операции с сахарными акциями я выставил маржу больше, чем на 10 тысяч. Но я не всегда выигрывал. Моя схема торговли была достаточно разумна и приносила выигрыш чаще, чем потери. Когда я ее придерживался, то побеждал в 7 случаях из 10. Фактически каждый раз, когда я с самого начала был уверен в правоте своего курса, я получал прибыль. Но мне, к сожалению, не всегда хватало мозгов, чтобы придерживаться собственных правил игры, то есть делать ставки только при полной уверенности, что рынок созрел для меня. Всему свое время. Но тогда я еще этого не знал. Именно из-за этого столь многие игроки, далеко не входящие в высшую лигу, терпят крах на Уолл-стрит. Существуют круглые дураки, которые все и всегда делают неверно. Но есть еще и уолл-стритовские дураки, которые считают, что торговать надо всегда. На свете нет человека, который бы ежедневно имел нужную информацию, чтобы покупать или продавать акции, либо чтобы вести свою игру достаточно разумно и интеллигентно. Я доказал это на собственной шкуре. Когда я внимательно читал телеграфную ленту и использовал весь свой опыт, зарабатывал деньги. Но когда я играл по-дурацки, проигрывал. И в этом я не был каким-то исключением, не так ли? Перед моими глазами была грандиозная доска котировок. Телеграф выплевывал информацию, и все вокруг были заняты торговлей, а их квитанции ежесекундно обращались в бумажный мусор или в чистые деньги. Естественно, что возбуждение и азарт не давали мне быть рассудительным. В брокерской конторе, где ваша маржа тоньше волоса, никто не ведет долгосрочных игр. Слишком легко и быстро ты можешь там вылететь из игры. Причиной множества крахов на Уолл-стрит является желание действовать во что бы то ни стало, без учета условий. Даже профессионалы ведут себя как паденщики и считают своим долгом ежедневно уносить домой хоть какой-то выигрыш. А ведь я был почти мальчиком. Тогда я еще не знал того, что позволило мне через 15 лет выжидать 2 долгие недели, чтобы убедиться, что акции, на которые я нацелился, поднялись уже на 30 пунктов, и только тогда я почувствовал, что пора их скупать. Я был тогда разорен и пытался опять встать на ноги, и просто не мог позволить себе безрассудство в игре. Я не имел права на ошибку, и поэтому выжидал. Это все случилось в 1915 году. До этого еще далеко. Об этом я расскажу в свое время. А сейчас поведаю о том, как после нескольких лет упорной борьбы я позволил таки брокерским конторам завладеть большей частью моих выигрышей. И все это к тому же при полном сознании. И такое случалось в моей жизни не раз. Биржевому спекулянту приходится бороться со множеством собственных разорительных слабостей. Как бы то ни было, я явился в Нью-Йорк, имея при себе 2500 долларов. Здесь не существовало и горных домов, с которыми можно было бы иметь дело. Фондовая биржа и полиция прижали их достаточно плотно. К тому же я искал место, в котором мою торговлю ограничивал бы только собственный кошелек. Он был тогда довольно тощим, но я рассчитывал, что это ненадолго. Главным было найти место, где работают честно и можно не опасаться подвохов. Поэтому я направился в брокерскую контору Нью-Йоркской фондовой, которая имела отделение в моем городе, так что я знал некоторых клерков. Сейчас эта контора уже давным-давно свернула дела. Мне не понравился один из руководителей этой конторы, и тогда я пошел к А.Р. Фуллертон и Компани. Должно быть, кто-то им рассказал о том, как рано я пристрастился к бирже, потому что очень скоро они дали мне прозвище «Юный Хват». Я всегда выглядел моложе своих лет. Отчасти это было недостатком, но зато научило меня отстаивать свои права, потому что многие пытались воспользоваться моей предполагаемой незрелостью. Парни из брокерских контор, глядя на мой юный вид, всегда говорили: «Дуракам счастье». Для них это было единственным объяснением, почему я их так часто обыгрываю. Прошло не более 6 месяцев, когда я разорился. Я был очень активный торговец, и меня считали везучим. Держу пари, что они неплохо жили на комиссионной от моих сделок. Сначала я довольно неплохо выигрывал, но потом, естественно, все потерял. Я играл очень осторожно, но я просто должен был проиграть. И скажу почему. Все дело в моих замечательных успехах при игре в провинциальных и горных домах. Мой метод выигрыша работал только в таких конторах, где я ставил на колебания цен. И единственной причиной было то, что я умел читать телеграфную ленту. Когда я покупал, цена была перед моими глазами, на котировочной доске. Еще не купив, я уже знал, сколько нужно было заплатить за мои акции. И продать их я мог также мгновенно. Я зарабатывал, потому что мог реагировать мгновенно. Буквально за секунду я принимал решение, оставить ли удачные акции и выиграть побольше, или сбыть с рук и сократить потери. Бывало, к примеру, так, что у меня была уверенность, что акции поднимутся хотя бы на пункт. Что ж, особо упираться мне не приходилось. Я вносил маржу на 1 пункт и мгновенно удваивал свои денежки. Если вот так скашивать по пункту с 1-2 сотен акций в день, то к концу месяца набегают приличные деньги, не так ли? У такого подхода была, конечно, своя практическая трудность. Ни одна контора не захочет постоянно терять деньги, даже если ей есть чем платить. Они не станут долго терпеть клиента, взявшего дурную манеру все время выигрывать. Как бы то ни было, система, дававшая превосходные результаты в провинциальных и горных домах, не срабатывала в конторе Фуллертона. Здесь я на самом деле покупал и продавал акции. Телеграфная лента могла мне сообщить, что цена сахарных акций 105, и я был уверен, что они упадут на 3 пункта. Но дело в том, что в тот самый миг, когда биржевой телеграф печатал цену 105, реальная цена в зале биржи могла быть 104 или 103. Когда мой приказ о продаже 1000 акций попадал в руки человека, который работал на контору в зале биржи, цена могла оказаться еще более низкой. И пока я не получал отчет клерка, я не знал точно, по какой именно цене он продал мои акции. Скачки котировок, которые в игорном доме приносили мне $3000, здесь мне не давали ни цента. Я, конечно, взял крайний случай, но остается фактом, что в заведении Фуллертона телеграфная информация все время запаздывала, а я продолжал играть по своей прежней методе и не понимал, в чем дело. К тому же оказалось, что если я продаю достаточно большой пакет акций, то это давит на цену, и она падает еще ниже. В провинциальных лавочках мне не приходилось думать о том, как мои сделки влияют на рынок. В Нью-Йорке я проиграл, потому что здесь играли в совсем другую игру. Я проигрывал не потому, что здесь все было по закону, но просто я был неграмотным. Все знали, что я умею читать телеграфную ленту. Но это не спасло меня. Я мог бы достичь намного большего, если бы сам работал в зале биржи. Может быть, в толпе торговцев я смог бы найти применение своей системе. Но штука-то в том, что если бы, к примеру, я дошел до такого размаха торговли, как сейчас, мой подход все равно бы привел к проигрышу, потому что я не умел учитывать воздействие моих операций на биржевые цены. Короче говоря, я не понимал законов биржевой игры, не знал толка в этих спекуляциях. Я знал только часть этой игры, довольно важную часть, и это всегда мне помогало. Но при всем этом я все-таки проигрался. Какие же шансы на выигрыш у совсем зеленого новичка? Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что в моем подходе к игре что-то не то. Но я никак не мог нащупать, что же именно. Временами моя система работала превосходно, а потом, неожиданно, один провал за другим. Не забывайте, мне было только 22. И дело не в том, что я не стремился понять, в чем я ошибаюсь. Просто в этом возрасте никто ни в чем толком не разбирается. Люди в конторе были очень милы со мной. Когда я покупал или продавал, они требовали от меня внесения залога, маржи. Но старина Фуллертон и все остальные были настолько добры, что после 6 месяцев активной торговли я не только потерял все, что привез, и все, что сумел выиграть за это время, но даже задолжал конторе несколько сотен долларов. Вот так я, в сущности, еще щенок, который впервые оказался вне дома, остался без гроша. Но я твердо знал, что со мной все в порядке. Проблема в том, как я играю. Не знаю, как это объяснить, но я никогда не терял духа на рынке. Я никогда не спорил с ценами. Можно обидеться на рынок, но пользы в этом никакой. Мне так не терпелось вернуться к торговле, что, не теряя ни минуты, я пошел к старине Фуллертону и сказал: «Слушайте, можете мне судить 5 сотенных?» «Зачем?» — спросил он. «Мне нужны деньги». «Зачем?» — повторил он. «Для уплаты маржи, естественно», — сказал я. $500? — сказал он и застыл. «Ты знаешь, тебе придется вносить 10% маржу, а это значит $1000 на сотню акций. Лучше я открою тебе кредит». «Нет», — сказал я. «Я не хочу кредита, чтобы торговать у вас. Я уже должен кое-что конторе. Я хочу, чтобы вы мне дали в долг $500, чтобы я мог уйти, раскрутиться и вернуться назад». «Как ты это собираешься сделать?» — спросил он. «Я намерен поиграть в провинциальных и горных домах», — сказал я. «Торгуй здесь», — возразил он. «Нет», — отказался я. «Я не уверен, что смогу выиграть в вашей конторе, но точно знаю, что могу вынуть деньги из этих лавочек. Мне кажется, я начал понимать, в чем ошибался, играя у вас». Он дал мне денег, и я ушел из конторы, где молодой Хват, наводивший страх на провинциальные и горные дома, а именно так обо мне тогда говорили, угрохал все свое состояние. Я не мог вернуться домой, потому что тамошние заведения просто не подпустили бы меня к игре. Вопрос о Нью-Йорке даже не возникал, потому что в то время здесь никто в эти игры не играл. Мне говорили, что в 1890-х годах в районе Бродвея и Новой улицы таких заведений было полно. Но в те дни, когда я в них отчаянно нуждался, там не было ни одного. Так что, поразмыслив, я решил отправиться в Сент-Луис. Я слышал о двух конторах, которые вели громадные операции на всем Среднем Западе. Они должны были иметь громадные прибыли. У них были отделения в дюжинах городов. Вообще-то мне сказали, что на всем восточном побережье ни одна брокерская контора не могла бы сравниться с ними по размаху бизнеса. Они вели дело открыто, и лучшие люди не стеснялись иметь с ними дело. Приятель даже сказал мне, что владельцем одного из этих заведений был вице-президент торговой палаты. Но тогда, значит, речь не могла идти о Сент-Луисе. В любом случае, именно туда я и направился со своими 500-ными, чтобы вернуться с кушем и вложить его в залог операций в конторе А.Р. Fullerton & Company, членов Нью-Йоркской фондовой биржи. Добравшись до Сент-Луиса, я расположился в гостинице, умылся и отправился на поиски брокерских контор. Одной из них оказалась компания J.G. Долана, а другой G.S. Теллера. Я был уверен, что смогу их обыграть. Я был настроен на чертовски надежную игру, осмотрительную и консервативную. Боялся я только того, что меня могут узнать и выставить вон, потому что в подобных лавочках по всей стране были наслышаны о молодом Хвате с восточного побережья. Ведь здесь, как и во всех игорных домах, обожают сплетничать друг о друге. Заведение Додана было ближе, и для начала туда я и направился. Я надеялся, что у меня будет несколько дней для работы, пока мне не посоветуют перебираться куда подальше. Я зашел внутрь. Это было просто гигантское помещение, в котором несколько сот людей пялили глаза на котировочную доску. Это было то, что нужно. В такой толпе легко оставаться незамеченным. Я встал и принялся изучать котировки. Занимался этим очень тщательно и, наконец, выбрал акции, чтобы начать игру. Оглядевшись, я нашел окошко, за которым клерк получал деньги и выдавал квитанции. Он наблюдал за мной, и, подойдя к окошку, я спросил: «Это здесь можно торговать хлопком и пшеницей?» «Да, сынок», — ответил он. «Я тоже мог бы купить акции?» «Можешь, если у тебя есть деньги». «Ну, с этим у меня все в порядке. Здесь порядок», — я говорил, как хвастающий мальчишка. «У тебя есть деньжата, не так ли?» — переспросил он с улыбкой. «Сколько акций я могу купить на $100?» — спросил я довольно-таки сварливо. «На $100, если бы они у тебя были?» «У меня есть 1000. Да, и 2 сотни найдется. Я уже наседал. «О боже», — сказал он. «Значит, мне нужны 200 акций», — отрывисто заявил я. 200 каких акций? Теперь и он стал серьезным. Это уже был разговор о деле. Я еще раз оглянулся на котировочную доску, как если бы пытался что-то угадать, и сказал: 200 акций Амахи». «Отлично», — сказал он. Он взял у меня деньги, пересчитал их и выписал квитанцию. «Как тебя зовут?» — последовал вопрос, и я ответил: «Гораций Кент». Он дал мне квитанцию, и я отошел от кассы, нашел место и стал ждать среди других клиентов, когда появится навар. Я действовал быстро и успел за день сделать несколько ставок. Тоже и на другой день. За 2 дня я намолотил $2800 и очень надеялся, что до конца недели мне никто не помешает. При таком темпе перспективы были очень неплохими. Потом бы я занялся другим заведением, а если и там все будет так же удачно, то смогу вернуться в Нью-Йорк с изрядной пачкой денег, которые позволят мне развернуться. На утро 3-го дня, когда я с невинным видом подошел к окошку, чтобы купить 500 акций БРТ, клерк остановил меня. «Эй, мистер Кент, вас хочет видеть хозяин». Я сразу понял, что игра окончена, но все-таки спросил: «А зачем я ему понадобился?» «Я не знаю». «А где он?» «В своем кабинете. Идите вон туда». И он показал на дверь. Я вошел. Долан сидел за столом. Он развернул кресло и сказал: «Садитесь, Ливингстон». Он показал на кресло. Последняя надежда растаяла. Я не имел представления, как он мог узнать, кто я такой. Может быть, через гостиницу. «Зачем вы хотели меня видеть?» — спросил я. «Послушай, малыш, ты пойми, у меня к тебе ничего нет. Ну, ничегошеньки. Понимаешь?» «Нет, не понимаю», — ответил я. Он выбрался из своего крутящегося кресла. Это был здоровенный мужик. Он сказал мне: «Ты просто убирайся отсюда, Ливингстон. Понял?» И подошел к двери. Он открыл дверь и показал рукой на толпу клиентов. «Ты их видишь?» — последовал вопрос. «Что вижу?» «Этих ребятишек. Посмотри на них, малыш. Их здесь 300. 300 лопоухих. Они кормят меня и мою семью. Видишь? 300 придурков. А потом приходишь ты и за 2 дня, зараза, сдираешь больше, чем я имею с этих 300 за 2 недели. Это не дело, малыш. Такое не для меня. У меня к тебе лично ничего нет. Что успел заглотить, это твое. Но больше тебе здесь ничего не обломится. Больше тебе здесь ничего не светит. А почему я...» «Это все. Я видел, как ты сюда вошел позавчера, и мне сразу не понравилось, как ты выглядишь. Я тебя просто нутром почуял. Я сразу унюхал в тебе темную лошадку. Я вызвал вот этого индюка», — он ткнул пальцем в провинившегося клерка, — «и спросил его, что ты здесь делаешь. А когда он ответил, я сказал: мне не нравится, как этот малый выглядит. Это темная лошадка. И этот болван мне заявляет: да чтоб мне лопнуть, его зовут Гор Кент, а это просто юный балбес, изображающий из себя взрослого. С этим все в порядке». Что ж, я и не стал вмешиваться. Эта глупость обошлась мне в 28 сотен баксов. Я на тебя, малыш, зла не держу. Но теперь касса для тебя закрыта. «Послушайте», — начал я. «Ты, Ливингстон, меня послушай», — перебил он меня. «Я о тебе все знаю. Я стригу деньги с того, что ставят на кон эти лопоухи, а ты не здешний. Я люблю играть по-честному, и я дал тебе порезвиться. Но я же не лопоухий, и теперь я знаю, кто ты. Так что чеши отсюда, сынок, по-хорошему». Вот так меня выставили из заведения Долана с моими 28 сотнями. Заведение Теллера располагалось в том же квартале. Я уже знал, что Теллер — очень богатый человек, владеющий целой кучей бильярдных. Я решил отправиться к нему. Я никак не мог решить, что лучше — начинать помаленьку, а потом дойти до 1000 акций. Или сразу начать с большого хапка, потому что на второй день могут уже и показать на дверь. Ведь когда они теряют денежки, то умнеют прямо на глазах. А мне очень хотелось купить 1000 акций БРТ. Я был уверен, что могу снять с них 4 или 5 пунктов. Но если они что-то заподозрят, или слишком много клиентов ставят на эти акции, они могут просто не подпустить меня к торговле. Я решил, что лучше начать ставить на другие акции и ставить понемногу. Эта контора была поменьше, чем у Долана, но отделка была шикарней, а публика классом выше. Это сразу же вернуло меня на землю, и я решил купить свою 1000 БРТ. Итак, я подошел к нужному окошку и заявил клерку. «Я бы хотел купить акции БРТ. Какой предел?» «Никакого предела», — ответил клерк. «Можете покупать сколько угодно, если, конечно, есть на что». «Купите для меня 15 сотен акций», — сказал я. И пока клерк выписывал квитанцию, начал отсчитывать деньги. Тут какой-то рыжий мужик просто выпихнул клерка из-за конторки и, высунувшись ко мне из-за окошка, рявкнул. «Слушай, Ливингстон, иди-ка ты назад к Долану. Ты нам здесь не нужен». «Подожди, пока я не возьму свою квитанцию», — возразил я. «Я здесь прикупил несколько акций БРТ». «Нет здесь никаких твоих квитанций», — прошипел он. К этому времени вокруг него собрались другие клерки и все вместе глазели на меня. «Даже не пытайся здесь торговать. Мы не хотим иметь с тобой дело. Понял?» Не было никакого смысла выходить из себя или пытаться с ним спорить. Так что я вернулся в гостиницу, оплатил счет и первым же поездом вернулся в Нью-Йорк. Эти бандюги мне все испортили. Я-то хотел вернуться в Нью-Йорк с нормальными деньгами, а эти у Теллера не дали мне даже разочек сыграть. Я вернулся в Нью-Йорк, отдал Фуллертону его 500 и принялся играть на деньги, добытые в Сент-Луисе. Иногда я выступал хорошо, иногда неудачно, но в целом я понемногу выигрывал. В конце-то концов в моей системе игры было не так уж много ошибок. Мне оставалось только ухватить что-то такое в биржевой игре, чего я явно не понимал, когда появился в конторе Фуллертона. Я был как один из этих фанатов, которые корпят над кроссфордами в воскресных газетных приложениях. Такой не успокоится, пока не заполнит все клеточки. Я ужасно хотел найти решение своей головоломки. Я-то думал, что уже завязал с игрой в игорных домах. Но я ошибался. Через пару месяцев после моего возвращения в Нью-Йорк в конторе Фуллертона появился старый хлыщ. Он был знаком с AR. Кто-то мне сказал, что они когда-то на паях держали скаковых лошадей. Было видно, что он знавал лучшие дни. Меня представили старине МакДэвиту. Вокруг него собралось несколько человек, и он им рассказывал о компании подромных жучков с западного побережья, которые недавно дочисто обобрали людей в Сент-Луисе. Во главе компании, говорил он, был владелец бильярдных залов, некто Теллер. «Какой Теллер?» — спросил я. «Тот еще Теллер. G.S. Теллер». «Я знаком с этой стервой», — говорю я. «Он довольно скверный мужик», — добавляет МакДэвид. «Он еще дрянее», — вставляю я, — «и он мне кое-что должен». «А что у вас случилось?» «У этого бандюги единственное уязвимое место — его кошелек. Сейчас я не могу добраться до него в Сент-Луисе, но однажды я его достану». Я рассказал МакДэвиду о моей обиде. «Что ж», — сказал старина Мак. «Он пытался наладить связи прямо здесь, в Нью-Йорке, но у него не вышло. И он открыл собственную лавочку в Хобокене. Прошел слух, что там можно играть без всяких ограничений, что они просто деньги лопатой гребут». «И чем там занимаются?» Я думал, он говорит о бильярдной. «Брокерская лавочка», — отвечает МакДэвид. «Вы уверены, что она уже открыта?» «Да, мне уже несколько парней об этом говорили». «Это может быть только сплетни», — возразил я. «А можно точно узнать, работают ли они и насколько серьезно там можно играть?» «Конечно, мой хороший», — отвечал МакДэвид. «Я сам туда еду завтра утром, а потом вернусь и расскажу тебе». Так он и сделал. Теллер, похоже, уже развернул дело вовсю и пытался загрести все, что только можно. Дело было в пятницу. Всю неделю рынок шел вверх, а это было, не забывайте, 20 лет назад, и было ясно, что в субботу банки объявят о большом сокращении избыточных резервов. Для крупных биржевых дельцов это послужит обычным предлогом для того, чтобы вломиться на рынок и порастрясти ослабевшие комиссионные дома. В последние полчаса торгового дня возникнет обычный откат, который будет особенно заметен у самых активных акций этого дня. И это, конечно же, будут те самые акции, на рост которых ставили большинство клиентов Теллера. И заявление будет просто счастливо полюбоваться на то, как они начнут от них избавляться. Нет ничего прекраснее, чем поймать простофиль на резких скачках цен, в любую сторону. И нет ничего легче, когда маржа всего-то один пункт. В то субботнее утро я двинул в Хобокен навестить заведение Теллера. Для клиентов они роскошно отделали большую комнату, украшенную щегольской котировочной доской. Еще там была куча клерков и охранник в сером мундире. В зале находилось примерно 25 клиентов. Я завел разговор с управляющим. Он спросил, что он мог бы для меня сделать, а я ответил: «Ничего, и вообще куда интереснее играть на бегах, где ставки не ограничены, и если у тебя есть наводка, ты можешь за минуту наварить $1000. А с этими акциями нужно клевать по зернышку, да еще и ждать результатов целыми днями». Он начал разливаться, насколько безопаснее игра с акциями и сколько умудряются зарабатывать на этом некоторые из их завсегдатаев, и что если заниматься этим всерьез, то денег никому мало не покажется. Можно было подумать, что перед тобой настоящий брокер, который сам покупает и продает акции на бирже. Он, должно быть, решил, что я направляюсь в какую-нибудь бильярдную, и намеревался малость меня пощипать, прежде чем меня там обдерут дочисто, потому что сообщил, что мне надо спешить, так как по субботам торги закрываются в 12 часов. И тогда весь остальной день у меня будет свободен для чего угодно. А если я подцеплю нужные акции, то потом смогу больше поставить на бегах». Я слушал его с недоверчивым видом, и он продолжал заливать свое. При этом я посматривал на часы. В 11:15 я сказал: «Хорошо», и начал диктовать ему список акций, которые нужно купить для меня. Я выложил $2000, и он был просто счастлив. Он заявил, что я сделаю кучу денег, и что он надеется, что я буду частенько их навещать. Все вышло, как я и рассчитал. Биржевики долбанули по акциям, держатели которых, по их расчетам, должны были начать их массовую продажу при понижении котировок. И будьте уверены, цены заскользили вниз. Я закрыл свою торговлю ровнёхонько перед тем, как в последние 5 минут начался подъем курса, обычный, когда биржевики закрывают сделки. Меня ожидали 51 сотня долларов, и я отправился за ними в кассу. «Как славно, что я заглянул к вам», — сказал я менеджеру, подавая свои квитанции. «Эх», — ответил он, — «я ведь не смогу вам всего выдать. Я не ожидал такого выигрыша. Будь я проклят, но деньги для вас у меня будут только в понедельник утром». «Ладно, но я хотел бы сейчас получить, сколько там у вас в кассе?» «Сначала я должен заплатить деньги мелким игрокам», — сказал он. «Я верну вам то, что вы поставили, и все, что останется в кассе после расчетов. Подождите, пока я плачу другие квитанции». Так что мне пришлось ждать, пока он рассчитывался с другими игроками. Я точно знал, что получу свои деньги. Теллер не захочет бросить заведение, которое приносит такие хорошие бабки. А если он все-таки решит все бросить, что ж, мне остается только получить все, что у них есть сегодня. Я получил свои собственные 2000, еще примерно $800. Больше у них в кассе не было ни цента. Я пообещал клерку, что вернусь в понедельник утром. Он побожился, что деньги будут меня ждать. Я явился в Хобокен в понедельник незадолго до 12 и увидел, что управляющий разговаривает с клерком, которого я видел в Сент-Луисе у Теллера, когда он велел мне убираться к Долану. Я сразу понял, что управляющий телеграфировал в головную контору, и те прислали одного из своих, чтобы выяснить, что и как. Жульё никогда никому не верит. «Я пришел получить, что мне причитается», — заявил я управляющему. «Это и есть тот человек?» — спросил молодчик из Сент-Луиса. «Да», — буркнул менеджер и вытащил из кармана пачку денег. «Постой-ка», — сказал ему малый из Сент-Луиса и развернулся ко мне. «Ливингстон, разве тебе не говорили, что мы не хотим иметь с тобой дело?» «Сначала отдай мои деньги», — сказал я управляющему, и он протянул мне сначала 2000-ные купюры, потом 4 по 500 и 3 сотенные. «Что вы сказали?» — развернулся я к тому, что из Сент-Луиса. «Мы тебя предупреждали, что не хотим, чтобы ты играл в нашем заведении». «Ну да», — кивнул я ему. «Именно поэтому я сюда и явился». «Но больше никогда не приходи! Держись подальше от нас!» Рявкнул он на меня. Тут к нам начал настороженно приближаться их охранник в сером. Сент-Луис ткнул пальцем в управляющего и взвыл. «Ты! Ты должен был трижды подумать, прежде чем впустить сюда этого малого! Это же Ливингстон! Тебя о нем предупреждали, несчастный болван!» «Послушай-ка», — сказал я Сент-Луисцу. «Здесь тебе не Сент-Луис. Здесь тебе лучше забыть об этих финтах, которые твой хозяин выкидывает у себя дома». «А ты держись подальше отсюда! Ты «Ты здесь не будешь играть!» — вопил он. «Если я не смогу здесь играть, то и никто другой здесь играть не будет», — холодно отрезал я. «С такими наездами тебе не выйти сухим из воды». Сент-Луисец тут же понизил тон. «Ну подумай сам, старина!» Он просто сопел от волнения. «Сделай нам одолжение. Войди в наше положение. Ты ведь понимаешь, нам таких проигрышей не потянуть. Хозяина разорвет от злости, когда он узнает, что это был ты. Имей совесть, Ливингстон!» «Непременно буду вас навещать», — посулил я. «Ну можешь ты быть человеком! Ради бога, не лезь ты к нам! Дай нам возможность как следует развернуться! Мы ведь новички здесь! Ты можешь пойти на уступку?» «Когда я буду здесь другой раз, будьте любезны, не стройте из себя больших дельцов», — бросил я напоследок и оставил их с управляющим обсуждать их большой бизнес. За то, как они обошлись со мной в Сент-Луисе, я их немного обобрал. Мне не было смысла злиться дальше или пытаться их прикрыть. Я вернулся в контору Фуллертона и рассказал МакДэвиду о моей поездке. Потом я предложил ему, если он захочет, стать у Теллера завсегдатаем и торговать помаленьку, по 20-30 акций. А когда я увижу, что можно будет сорвать большой куш, я ему позвоню, и он их заделает на всю катушку. Я дал МакДэвиду $1000, и он начал ездить в Хобокен и вел себя так, как мы договорились. Он ездил к ним как на службу. Однажды я понял, что надвигается сильное падение котировок, и дал Маку знать, и он на все деньги сыграл на понижение. В этот день я огреб чистыми 28 сотенных, за вычетом доли Мака и всех других расходов. И я подозреваю, что Мак вложил в игру немного и своих деньжат. Меньше чем через месяц после этого Теллер прикрыл свою лавочку в Хобокене. Их достала полиция. Но в любом случае это все было пустое, хотя я сыграл у них только дважды. Рынок подмяли под себя быки, так что акции безо всяких колебаний лезли вверх. И даже маржа в один пункт обеспечивала полную безопасность торговли. И само собой понятно, все клиенты играли на повышение и вкладывали в акции все больше и больше денег, и все выигрывали. Трудно вообразить, сколько таких полулегальных брокерских лавочек разорились тогда по стране. Их игра изменилась. Работавшие в старомодном стиле полулегальные брокерские конторы давали игрокам ряд определенных преимуществ, которых те не имели в легальных брокерских конторах. Главным было то, что когда движение курса автоматически слизывало вашу маржу, это была лучшая разновидность приказа о прекращении убытков и выходе из игры. Вы не могли потерять больше того, что вы уже внесли в качестве маржи. К тому же не было опасности ошибок или подвохов при исполнении приказов. Ну и так далее. В Нью-Йорке эти заведения никогда не были столь либеральными со своими постоянными клиентами, как, по слухам, это было на Западе. Здесь у них было в обычае ограничивать возможную прибыль по некоторым акциям двумя пунктами. Среди таких акций были сахарные, угольные компании из Теннесси и стальные. Если даже их курс поднимался за 10 минут на 10 пунктов, вы по одной квитанции получали только за 2 пункта. Они посчитали, что иначе клиентам будет слишком жирно рисковать одним долларом и выигрывать 10. А временами случалось, что все такие заведения, даже самые крупные, вообще отказывались принимать заказы на какие-либо акции. В 1900 году, за день до президентских выборов, когда было предрешено, что победит МакКинли, ни одно заведение в стране не допускало клиентов к покупке акций. Тотализатор принимал ставки на МакКинли 3-1. Купив акции в понедельник, можно было без риска иметь от 3 до 6 пунктов, а случалось и больше. Можно было ставить на Брайана, покупать акции и получать гарантированную прибыль. В этот день полулегальные брокерские конторы не принимали деньги у игроков. Если бы они не отказали мне, я бы никогда не перестал в них играть. Но тогда я никогда бы и не понял, что спекуляция акциями – это нечто много большее, чем простая игра на мгновенных колебаниях котировок.